К середине 1944 года наша страна почти полностью была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Лишь небольшую территорию на западе Советского Союза еще занимали оккупанты, и за эту территорию шли ожесточенные бои. В это время штаб 1-го Украинского фронта перебросила дивизию Александра Покрышкина на Западную Украину, где советские войска готовились к масштабному наступлению. Летчикам поставили ответственную задачу – прикрывать главное направление будущего прорыва. Наступление началось ранним утром 13 июля 1944 года. В этот день летчики дивизии совершили более 100 боевых вылетов и сбили в районе города Львова 20 немецких самолетов. Несколько раз группу истребителей возглавлял сам Покрышкин. Трижды поднимался в небо и Владимир Бобров, прикрывал которого ведомый Михаил Девятаев. Как и в начале войны, у Боброва был позывной «Выдра», у Девятаева – «Мордвин». Во время третьего вылета западнее украинского города Горохово наши истребители повстречали большую группу немецких мессершмиттов и фокке-вульфов. Завязался тяжелый воздушный бой. Девятаев постоянно находился на связи, вертел головой и ни на метр не отдалялся от командира, прикрывая его атаки. Немецких истребителей было в несколько раз больше наших, приходилось туго. Самолеты выделывали боевые виражи, петли крутились в бочках. Повсюду мелькали трассы пули снарядов. От огромных перегрузок у Михаила порой темнело в глазах. Несколько раз в перекрестье прицела он видел контуры вражеских самолетов, но отвлекаться на них не имел права и четко выдерживал свое место. «Мордвин, я Выдра!» Время от времени слышал он в наушниках шлемофона. «Прикрой, атакую!» «Выдра, я Мордвин, прикрываю!» Отвечал Девятаев и бросал машину вслед за командиром. Володька Бобров после сумасшедшего виража удачно зашел в хвост Фокера и облобызал его длинной пулеметной очередью. Задымив, тот провалился вниз. А Бобров, выполнив полупетлю с переворотом, уже подбирался к зазевавшемуся мессеру. Две короткие очереди из пушек, и тот, теряя куски плоскостей, валится к земле. В запале жаркого боя Михаил ни на миг не упускал из виду своего командира. Не давал ни одному немецкому самолету зайти ему в хвост. Он настолько был занят выполнением своей главной задачи, что не заметил, как один из проворных фашистов обосновался позади него. Это был Фокке-Вульф с черно-желтым коком воздушного винта. Прицелившись, фашист выпустил по самолету Девятаева очередь. Одна из пуль разбила остекленение фонаря, другая попала в приборную доску, третья ударила в бронеспинку сиденья, а четвертая обожгла левое плечо. Штурвалы панели окрасились кровью, двигатель загорелся, в кабине запахло дымом. «Мордвин, я Выдра!» — услышал Михаил встревоженный голос Боброва. «Прыгай!» Морщась от боли и удерживая самолет, раненый летчик пытался рассмотреть сквозь дым землю. «Как же прыгать? Мы же над оккупированной территорией!» — лихорадочно размышлял он. «Прыгай, Мордвин! Как меня понял? Прыгай!» — кричал командир. «Надо дотянуть до своих», — решил Девятаев. Но в процессе сумасшедшего боя он потерял ориентировку, а сейчас сквозь дым и подавно не мог понять, где восток, а где запад. «Я Мордвин! Я Мордвин!» — проговорил он в эфир. «Потерял ориентировку! Наведите на восток!» Огонь уже вырывался наружу и облизывал фюзеляж. Еще немного он доберется до баков с горючим, и тогда будет поздно помышлять о спасении. «Миша, приказываю, прыгай!» — открытым текстом кричал в эфир Бобров. Кабина полностью заполонилась дымом, сзади из двигательного отсека в нее прорывались языки пламени. Дальше медлить было нельзя. Сбросив дверцу, летчик вывалился на крыло и дернул вытяжное кольцо парашюта.